Глеб Соколов. Все будет, как задумано. О темпори, о мори. Латынь. О темпора. Креветка японская жареная у моря. Глава первая. Милый дядя. Дядя, милый дядя, ты не знал моего дядю? Что это был за человек? Они по-прежнему стояли в пробке. Кошелев успел сбегать за пивом. На заднем сидении такси кэба «Ситроен» разложили сырок, колбаску, хлебушек. Дядя Матвей был глуп и потому на свое счастье не мог освоить серьезную профессию. И из него не вышло врача, инженера или даже издерганного снижением товарооборота продавца бытовой электроники. Долгое время он прозябал, не в силах обнаружить своего места сначала в советской, а потом и в рыночной экономике. Смирившись с участью презренного идиота, он пошел в ту сторону, откуда в те годы с негодованием отворачивались тщеславные юноши, лелеявшие в себе предпринимательскую жилку. Он победил их. Он доказал, что это не он, а они идиоты. И жилка здесь трепетно бьется совсем не там, где она бьется там, на Западе. Жилка — это хитрое бестие. Угадать ее петляние трудно. Каждому тщеславному юноше я бы посоветовал не читать учебников, а изучать опыт какого-нибудь своего дяди Матвея. Такие, как он, всегда стоят к жилке ближе, чем высоколобые книжники. Пока те морочат друг другу голову про то, как должно быть, золотая жилка бьется в пухлой изящной ручке дяди Матвея. Ты не поверишь, но Скотопасский – старинная дворянская фамилия. Мы не пасли скот, мы владели скотами. Отсюда и фамилия сын тех, кто пасет скотов, скотопасов. Скотопасских сын, скотопасских. Не мог же дядя с такой фамилией руководить налоговой инспекцией. Это не политкорректно. Он решил взять себе другую. Но не отказываться от нашего поистине дворянского фамильного прозвания, а слегка преобразовать его. Сначала дядя убрал пасских. Получилось Матвей Скот. Дискредитирует. Дядя облагородил. Матвей – скотч. Вот это уже совсем другое дело. Скотч, скотч, подожди, это откуда? Угрюмый водитель двинул модный «Ситроен» с места. Двигатель работал беззвучно. Казалось, что шеф, вцепившись в руль, просто перебирает в дырки под сиденьем ногами, медленно движа такси-кэб вперед. Шотландец, шотландский виски. Идея пришла дяде в баре, где он этот самый скотч и пил. Матвей Скотч. Звучит. Я тоже со временем возьму себе эту фамилию. Дэн Скотч. Абсолютный лидер на рынке. Скоро мы вернем себе родовое поместье, Кремль. А ты станешь моим первым крепостным мужиком. Будешь отдавать мне десятину. Дэн воодушевился. Импортное пиво было отменно. Заведешь кур на балконе и станешь отдавать мне каждое десятое яйцо, которое они снесут. Сначала пусть твой дядя Матвей выйдет из тюряги. Это не проблема. С его связями он там не задержится. Можешь быть уверен, ему привезут выходной костюм прямо в камеру. И он отправится на вечеринку у мэра. Чистый и самодовольный, он будет реготать над анекдотом, рассказанным начальником тюрьмы. Этот будет там же и будет одет в такой же полосатый костюмчик, как и дядя. Ворон ворону глаз не выклюет. Они там все в полосатых костюмчиках, словно бы беглые каторжники. Только полоска уже. Именно в эту секунду мобильный телефон Дэна Скотопасских заиграл бравурную трель, радостно оповещая окружающую публику, что в его электронное чрево из воздуха гадюкой вползло сообщение. Беда была в том, что после аварии с первым изящным «Рено» Дэнова мобила оказалась в окружении посторонних людей. Проще говоря, телефон у Дэна забрали крупные мартышки. «Найми адвоката. Меня все кинули», — писал безутешный дядя. Но Дэн не читал его писем, кроме самого первого. «Мне нужно 11 тысяч». «Никто не даст тебе этих денег». Виталий был крепко уверен в том, что говорил. «Да и зачем они тебе? Скоро ты станешь миллионером». «А как мы доедем до Пушкина? На электричке?» «А что такого? Наберем пиво и поедем». «Нет уж, извини, такие мучения не для меня. Пиво — это прекрасно, но тащиться в Подмосковье на электричке. С чего ты взял, что улица Ленина рядом с вокзалом? Придется переть черти куда пешком или на автобусе. Без тачки я не могу. Первым делом взять тачку. Это начало начал. Так велел великий Ленин. Все остальное во вторую очередь». Они добрались до места. В 4 метрах от края тротуара возвышалось офисное здание. Розового цвета дом, перестроенный то ли из фабрики, то ли тюрьмы. Маленькие, глубоко запавшие окошки походили на бойницы. За входной дверью открывался мир. Он был не схож с нелепым и странным фасадом. Здесь белые, с интеллигентной матовостью стены, темно-коричневые лестничные перила полированного дерева. Маленький финский лифт хвалился электроникой и зеркалами. На его табло медленно сменяли друг друга красные циферки. Виталий икнул. Ему нравилось в офисе Дэна. В выборе друга он не ошибся. Что очевидно, то очевидно. «Ёк ты!» — как сказал товарищ Мэнсон. За 12 часов до этого. Глава вторая. Дэнова могила. В дверь кладбищенского домика 3 раза ухнули кулаком. 2 сотрудника сферы обслуживания гадали, кого черт принес в позднень. Регулярная клиентура придерживалась строгого покойницкого расписания. Давил страх. В жизни прорезалось много нового. Груженные щебенкой «Вольво» летали оки птицы. Нежные барышни матерились. Из земли фаллическими символами перли в небо лужковские высотки. Бывалому ко всему привычному человеку с могильным заступом становилось не по себе. Новая Москва резалась не невинными молочными зубами, острой акульей челюстью. Население вымирало. Покойник пребывал косяком. Доходы сервисников росли, но невидимая дрожа баламутила цены. Ей-ей, стрёмно. За 5-й бутылкой большую часть бригады одолел страх. Мужики шатались и хватали друг друга за рукава. Покидали кладбище. Из-за кирпичного забора к хмурому ночному небу вздымались клубы выхлопов. Там бойцы за личное счастье гуртом возвращались к гаражам. Они были всех видов и мастей, но спешили однообразно. Светило зловещее полнолуние. Среди звезд, харкая на правила и светофоры, кандыбили жидкие облака. Они заражены неизлечимым туберкулезом. Им не хотелось плыть, взвыть и усесться на землю непроглядным туманом. Но облака не пьют, не ширяются. В бессильной злобе они облевывают из подлым холодным дождем. Стоял декабрь, в котором начиналась история, вполне современная, чтобы назвать ее историей нового времени. Русская зима превратилась в старуху. Она сопливилась кисло, пускала ветры, слезы дождя. Как пенсионерка, отчалив с митинга, КПРФ вспоминала прошлое. Но тем, кто был жив и смел, хотелось поймать что-то и в будущем. Это была задача, достойная Титана. И этот Титан явился. Ну и рожа. Если бы у меня была такая рожа, ни за что бы не ходил фотографироваться, сказал Терентьич напарнику Виталию Кошелеву, отходя от окна. В маленьком домике, расположенном на Введенском кладбище, был еще третий могильщик, но он спал на лавке мертвецки пьяный. «Не открывай!» Виталий подцепился с кровати вилкой, на которой не хватало двух зубьев, жареные пельмени отправил в рот. Пельмень неслышно взвизгнул. «Само собой! Что я, дурак, открывать такое роже?» Терентьич подсел к столу. Его собственная рожа была ужасна. «Послушай, от коньяка может пучить живот?» «Если только коньяк гороховый». «Гороховый? Это как?» «Настой на стрючках молодого гороха». «Ни о каком горохе тут нет и помина», — с раздражением произнес Терентьич, поднимая бутылку коньяку в воздух и разглядывая этикетку. «Брюхо у меня теперь раздувает, как будто мне компрессор в задницу вставили». «В задницу или из задницы? От горохового коньяка ты бы сам был компрессором. Следовательно, у тебя било бы из задницы, а не в задницу», — философски проговорил Кошелев. В этот момент в дверь треснули точно кувалдой. «Что такое?» Терентьич подошел к двери и уставился в глазок. «Чего вам надо?» «Похоронить». «Кого похоронить? Ночь на дворе. Идите на химию». Очередной удар сотряс кирпичную избушку. Могильщик приоткрыл дверь. Мертвяка не оставила жажда жизни. Он выл в гробу, пытаясь вылезти. «Суки!» — выкрикнутое на том свете отражалось от стенок гроба. На этом свете оно раздавалось какими-то щуками. «Он же орет!» После молчания, продолжавшегося не менее 5 минут, выдавил могильщик. Как будто для того, чтобы ситуация стала нормальной, обитателю гроба достаточно замолчать. «Погоди, я друга позову!» Кладбищенский скрылся в домике. Кругом торчали кресты. Вышел второй. Здоровенный парень в темно-синей, как таджикская ночь, куртке Аляски с откинутым капюшоном, джинсах, заляпанных кладбищенской глиной. Первый запропастился. «Клиент всегда в кайф», — проговорил новый могильщик и уставился на них. Больше он не произносил ни слова. «Это бараны какие-то», — проговорил главный клиент своим товарищам. «Настолько тупы, что даже испугаться не могут. Ты испугаться можешь?» «Могу, если трезвый», — ответил могильщик. «Испугайся, бери лопату, найди место и копай», — велел клиент. «Я тебе бабок дам, много бабок. Ужрешься, потом неделю дрожжи разбавлять станешь. У тебя пробка в затылке есть?» «Зачем мне?» — вяло спросил могильщик, а сам профессиональным спиртовым глазом окинул заколоченный гроб. «Отвинтишь, мозги водой разбавишь, сразу окосеешь». Приезжие посмеялись. Большая часть гвоздей были вогнаны в дерево не до конца. Сквозь щели мертвец питался воздухом. «Это хорошо», — пьяно и сладко улыбнулся молодой могильщик. «Воды, значит, попью и окосею». «Ну да». «А сколько?» «Чего сколько? Воды сколько? Ты сейчас договоришься. Тебя как зовут?» «Виталиком звали», — мрачно заметил парень. Он был полным дегенератом и подонком. На общем фоне сходил за нормального. Клиент поманил Виталю пальцем. Они отошли метров на 10 от гроба. Покойный был очень нехорошим человеком, понимаешь? Само собой, хорошие давно померли. Накажем его, чтоб помнил. Сейчас ты выкопаешь ему яму. Можно неглубокую, метр достаточно. Опустим туда гроб. Начнешь засыпать. Он задохнется. Ничего, отдышится. Немного засыплешь, а потом вытащишь. Штука баксов. 500. И тебе за это ничего не будет. Ну, если только так, согласился Виталик, и оба, остановившись на этих условиях, пошли к новопредставленному мерзавцу. Черный продолговатый ящик стоял на земле и смотрелся для Виталиного зрения непривычно. Хоть бы тележку, хоть бы что. Он убрал 5 сотенных купюр в карман. Была могила, которую готовили для бригадира. Виталик решил ею воспользоваться. Яма вырыта не до конца, но так даже лучше. Мертвец больше не издавал ни звука. Парень сходил в сторожку, приволок ремни, лопату. Приехавшие люди, их было 5, подняли гроб и, кряхтя и спотыкаясь, двинулись за могильщиком. Бригадир должен был упокоиться на хорошем месте, недалеко от входа. Идти пришлось недолго. Над ямой был сооружен полиэтиленовый шатер выше человеческого роста, чтобы не заливала вода. Лампочка-времянка, тянувшаяся на длинном проводе, спускавшемся со столба, давала достаточно света. Совместными усилиями спустили гроб в могилу. Виталик принялся засыпать ее. Работал нехотя. История не нравилась. Когда деревянную крышку прикрыл тонкий слой комковатой земли, ночные гости неожиданно развернулись и пошли прочь. «Эй, вы что, куда? Что я с ним делать буду?» Могильщик побежал за ними. «Выкопай и поставь к батарее», — бросил главный. Спутники засмеялись. «Куда?» Ему засунули под нос пистолет, Виталик отстал. «Счастливо оставаться, дебил!» — весело крикнул один из поздних клиентов. Виталик торопливо вернулся к могиле и принялся откапывать гроб. Что скажет покойник? Мысль, может стать соучастником убийства, приводила могильщика в ужас. Наконец, Кошелев добрался до крышки. Вытянуть гроб в одиночку будило не под силам. Он достал из кармана плоскогубцы и немного вытащил гвозди наружу. От его усилий крышка приподнялась. Теперь она держалась за ящик лишь кончиками гвоздей. Покойник не издавал ни звука. «Ведь он и вправду мог умереть», — пронеслось в голове. Он окончательно протрезвел и, набрав полные легкие воздуха и упираясь в неровные стены ямы сапогами, потянул крышку за край. Глава 3. За гранью. В гробу лежал юноша необыкновенной красоты. Бледное его лицо с тонкими чертами обрамляли длинные светлые локоны. 2 восковые руки были сложены на груди. Легкая синева оттеняла закрытые глаза с широкими бледными веками, губы сжаты. Челюсть подвязана бинтом. Бинт, впрочем, сполз и торчал где-то за ушами. «Что же это?» – пробормотал могильщик. «Он же был живой, а он мертвый. Что же с ним теперь делать?» Виталик был бы рад, если бы мертвец вскочил и набросился на него с кулаками, но тот был недвижим. Он вытащил крышку наверх и отбросил ее в сторону. Кладбище располагалось в городской черте. Неподалеку выла сирена, сигналили машины. Вокруг ближайшего светофора, как обычно, в пасмурный зимний день распространилась пробка. Могильщик осторожно, стараясь не угодить ногой в покойника, спустился в яму и, скрючившись, приложил ладонь к его сердцу. Похороненный был теплый. Еще через несколько секунд Виталик уловил биение сердца. «Слава Богу, жив! Просто без сознания!» Он засуетился. «Надо же, изверги! Живого человека в могилу закопали! Кто бы мог это сделать? Сволочи! Перепились все! Охрана где-то бродит!» Могильщик приподнял мертвеца. Голова того запрокинулась. Принялся тащить, держа подмышки наверх. Делать это нелегко, но Виталий очень старался. Вскоре похороненный оказался на земле, отваленный из ямы. Ноги свесились вниз. Подул резкий ветер, и усопший, испытав его на своей коже, открыл глаза. Могильщик замер. Никаких действий не последовало. Воскресший опустил веки и безвольно свесил левую руку в яму. Виталик приподнял его и, крякнув, взвалил на плечо. «Тяжелый, зараза! А с виду не скажешь!» Могильщик посеменил с грузом к сторожке. Предстояло еще утилизировать гроб. Разрубив на части, предполагалось сжечь его в костре. С погодой происходит пакость. Это уже не требует доказательств науки. Дни с гнилью выдавались прежде время от времени. Теперь оккупировали всю зиму. Глобальное потемление не дало роста тропической растительности. Толстые баобабы не возросли посреди Тверского бульвара. В Александровском саду не появилось гигантских секвой и араукариев. Не приобретя пальм и попугаев, москвичи лишились хрустящего снега, мороза, солнца. Еще раз удостоверившись, что похороненный жив, Кошелев перетащил его в домик. В кармане нашел паспорт на имя Дениса Анатольевича Скотопасских, 27 лет от роду, уроженца Ростова-Папы. «Кого только не понаехало в Москву!» — чертыхнулся Виталий. Между последней страницей и корешком вложена странная записка. Понедельник, 10 часов утра. Взять в долг до вторника 11 тысяч долларов. Полдень, купить изящное Рено. 3 часа дня съехать с квартиры. Вторник, к 5 пополудни взять 1 000 000 долларов. Подъехать к концу рабочего дня, отдать 11 тысяч. 7 часов вечера начать обмывать полученные 1 000 000 долларов. Все быстро, четко, по-современному. Понедельник отсчитывал последние минуты. Ровно в полночь юноша приоткрыл глаза. Виталий взял со стола бутылку Кёнигсберга, 5 звезд, набор медалей, как у Сербернара на выставке, подался к восставшему из гроба. Тот мгновенно утерял сознание. Глаза парня раскрыты, зрачки закатились. Испугавшийся Кошелев прислонил горлышко к синим губам. Юноша вновь пришел в себя. Виталий влил в него огненную жидкость. Закашлялся, коньяк проглотил. Могильщик поддал новую порцию. Жидкость в чреве бутылки по унитазному булькнула. После 5-го раза Скотопасских сел. «Сволочи! Всех ненавижу! Вот потому тебя в гроб и засунули! Я разбил их машину, потом качал права. Всех ненавижу! Бандитов, бюджетников!» Гость выхватил из рук могильщика коньячную бутылку, выпил. Глаза его подернулись туманом. «Депрессуха сушит! Ужас!» — проговорил он. «Меня зовут Дэн». «А почему этот спит?» «На лавке алкогольным сном дрых третий могильщик. Это он тебя закапывал. Устроим пляски на гробах. Тащи гроб. Когда деревянный ящик был извлечен из могилы и принесен в домик, они уложили туда спящего воина, накрыли крышкой. Принялись по очереди танцевать на ней. Играло радио. Кошелев танцевал не потому, что хотелось. Выбора не было. Или подладиться под общество, или остаться за бортом. Как же спросить про миллион? Что это за миллион и что все это значит? Только бы втереться ему в доверие. Вот так же он втирался в доверие к автослесарям, портным, могильщикам. «Легкие пути, мое кредо», — говаривал Виталий Кошелев. В пылу танца они не заметили, что третий могильщик уже проснулся, но на всякий случай не подает признаков жизни. Сизое, алкогольное утро наступило для всех троих одновременно. Нынешним утром. Глава четвертая. Взгляд анаконды. Москва – удивительный город. Его жители любят игру. Поставщики игровых автоматов любят его жителей. Жители обожают их продукцию. Продукция обожает деньги. А деньги не любят дураков. Но дураки любят игру. Так движется мир. К 10 утра деньги, взятые с Котопасских в долг у Кошелева, были проиграны целому ряду одноруких бандитов. Ночной гость призадумался. Куда же теперь идти? Съемную квартиру я освободил. Деньги истратил. Рено забрали. Да еще должен этому идиоту 500 баков. Что же получается? Атака захлебнулась. Но как? Почему? Светило солнце, я был полон радужных надежд. Землячок, я теперь от тебя, пока ты не отдашь мне 13 тысяч, на шаг не отойду. Уж извини, где мне тебя потом искать? Я тебя не знаю. Кстати, уже 10:30, ты никуда не спешишь? Спешу, конечно, спешу. Разрабатываю новый план. И в голове Дэна Скотопасских закрутились лихорадочные идеи. Вторник. К 2 часам дня взять в долг 11 тысяч долларов. Какая разница, сколько быть должным, 11 или 22? Ты должен мне 500 баков. Понял, рожа? Или ты ничего уже не соображаешь? Ну, тебе-то я отдавать не собираюсь. Имея в пассиве 22 тысячи долга, купить к 5 вечера изящное Рено. К 8 загрузить в него 1 000 000 баксов. В 9 вечера приступить к обмыванию первого в жизни миллиона. Нарядно. Главное, чтобы атака не захлебнулась. Что ты привязался ко мне? Подумаешь, 15 тысяч деревянных. Я ворочал более крупными суммами. Оставь телефон, я тебе перезвоню. Ну ты хам, вымолвил Кошлев. Того мне и надо, подумал он и вцепился Дэну в грудки. Рука могильщика скользнула противнику в карман, обшаривая его, якобы в поисках денег. Он наткнулся на знакомый паспорт, поздоровалась с ним, дала документу под дых, потащила его наружу. Гигантская змея-анаконда, проживающая в дебрях по берегам реки Амазонки, сидит на свиной диете. Случайная встреча анаконды и дикой свиньи примечательна во всех отношениях. Как правило, свинья успевает заметить свою гибель заранее. И тут анаконда, не шевелясь, уставляет на свинью фирменный взгляд. Он пронизает глаза жирной свинки, лишая ее воли. После чего анаконда спокойно подволакивает к жертве свое омерзительное длинное тело и спокойно заглатывает парализованную свинью целиком. Явление хорошо знакомо парапсихологам и часто приводится ими как доказательство существования передачи мыслей на расстоянии. Сволочь! Я всегда кладу паспорт в левый карман. Значит, ты обыскал меня, пока я валялся без сознания. Я все знаю. Бесполезно сопротивляться. Не отстану от тебя ни на шаг. 13 000, твой ресторан и дружба до последней копейки, оставшейся от миллиона. Скотопасских сдался. Фирменный взгляд, который Кошлев обрушил в его синие глаза, сделал дело. Свинья осознала. Пиршество гада неизбежно. Ничего, я еще поворочаюсь у тебя в брюхе. Ты еще ощутишь мучительные рези. Ты будешь гадить мною каждые 5 минут. Виталий демонстративно прочитал записку. В огромных ладонях могильщика она оказалась соринкой. «Что за $1 000 000?» — равнодушно спросил Кошлев. «Это аллегория. Я начинающий поэт. Речь идет о килограмме черкизовской ветчины ко дню рождения». На этот раз Кошлев посмотрел в синие глаза друга с кротким смирением. «Я у тебя ничего не отниму. Все, что мне нужно, это быть рядом. Пить за твой счет, курить твои сигареты, купаться в отблесках твоей золотой славы. Ты не смотри, что я такой большой. Я человек маленький». «Ну ладно, уговорил. В конце концов, есть некоторые обстоятельства, которые заставляют меня не пренебрегать дружбой такого кретина, как ты. Дай сюда!» Скотопасских грубо вырвал из огромных рук могильщика паспорт и записку. Дрожащими тонкими пальчиками с розовыми аккуратно подстриженными ноготками воткнул бумажку между страниц, убрал в карман. «Скот ты! Всех ненавижу! Когда я приду к власти, в этом городе не останется ни одного незанятого фонаря. Дэн Вешатель! Вот как меня прозовут!» «Ты чего? Обиделся, что ли?» — смутился Кошлев. «Ёкты! Иди на химию! Пиджак помял!» «На химию! На химию! Сам ты иди на химию! Ёкты! Живешь-то ты где?» Кошлев пригласил Дэна в свои апартаменты. Не озвучил он только того, что квартира уже 5 дней как сдана скромной студентке из Ростова по имени Даша Дай за $150 в месяц. Это было в 3 раза дешевле рыночной цены. Сам Виталий проживал на кладбище и у соседа 2 этажами выше. Обстоятельства позже. В данный момент не имело значения. По плану на апартаменты не оставалось времени. Следовало срочно двигать за $1 000 000. Пардон, килограммом черкизовской. Друзья сели в такси. Платил за все с бандитских и своих 1000 Кошелев. Он себе нравился. Новая дружба как бизнес-проект. Вложение. Пройти 20 метров до могилы, держа в руке лопату, понаблюдать, как крупные мартышки опустят в нее на ремнях деревянный гроб, бросить привычными движениями 10 лопат земли на крышку, счистить землю, открыть гроб, вынуть покойника, перенести в домик. Легкое волнение, поднесение ко рту коньяка, расходы на пойло вычитаются из полученных авансом $500, танцы, оговор старшего товарища. Скотопасских милостиво позволил за собой ухаживать. Великие должны быть благородны. Миссия давалась с трудом. Время от времени по лицу юноши пробегали отсветы глубокой внутренней изжоги. Как я вас всех ненавижу! «Вообще-то я больше люблю быть сам за рулем», — произнес Дэн. Водитель такси был один из тех, кому он испытывал легкую неприязнь. «Я без тачки никуда. Была бы моя воля, я бы и в сортир на машине ездил. Терпеть не могу ходить пешком». «Действовать будем современно, четко, по-быстрому», — умудренно произнес Кошлев. Скотопасских прищелкнул пальцами. «Ес! Новый друг начинал ему нравиться. Через 300 секунд у новой евроразвязки на третьем транспортном кольце они въехали в пробку, в которой простояли ровно 45 минут. Из них 30 минут они двигались мимо домов 46 и 48. Выхлопное марево стелилось над угрюмой зимней столицей, проникало во все щели, ухало в голове молотом. Вдали пенсионерки перебегали улицу, пугливо отскакивая от никуда не двигавшихся машин. Дэн ослабил ворот. «Yes! Yes! Yes! Мы сделаем это!» Дядя Дэна, Матвей Скотопасских, трудился на государство российское. Иными словами, был чиновник. Как выразился Коля Гоголь в своей неопубликованной повести «Драповое пальто», он был простой коллежский регистратор. Денег у этого простого регистратора были просто кучи. Однажды милый дядечка попал в пренеприятнейшую историю. Его сотоварищи вознамерились арестовать какие-то злые демоны из ФСБ. Ни в чем виноват он не был. С крупного банка вымогал взятку за прекращение одного налогового дельца, только и всего. Да этих дел закрывают по десяток штук в день, а привязались именно к Матвею. Проклятые приверженцы избирательного правосудия. Просто он был лучше других, чище, изящнее одевался, мозолил глаза, вот к нему и придрались. Матвей лишь посредничал и был в группе не один. Пока брали других коллежских регистраторов, смог побегать на свободе и отправить провинциальному племяннику, недавно приехавшему в Москву, странный СМС с загадочного чуждого номера. Пушкина, улица Ленина, 13. Съемная квартира 47. Там никого нет. Под кроватью сумка с миллионом долларов. Забери, дядя Мэтью. Накануне Дэн занял у своего коллеги Константина Виноградова 11 тысяч долларов, пообещав отдать их до конца следующего рабочего дня. Как и было обговорено, он появился в офисе, но не для того, чтобы отдать бабки. «Мне нужно еще 11 тысяч», — с ледяным аристократическим спокойствием выговорил Дэн Скотопасских. Константин Виноградов был нынче в чистом, по последней моде, костюме. Темно-синий, в полоску, слегка длинноватые брюки, отутюженные, и добродушными складками спадали на черные туфли. Розовая рубашка, полосатый французский галстук из бугристой ткани. Вдумчивые глаза начальника отдела по продажам червячно-катальных устройств фирмы «Хаум Раум Баранаум» лучились спокойным вниманием. Глядя на него, собеседник понимал, в жизни Константин Виноградов не делает необдуманных шагов. Рекламный слоган крупной страховой компании – «Все правильно сделал», незримо реял над его головой. Работавший в той же фирме Дэн был начальником смежного отдела катально-червячных устройств. Отдел Скотопасских насчитывал лишь одного сотрудника, его самого. Но ему уже было сообщено из отдела по персоналу, скоро предложат кандидатуры, подчиненные будут. «Подвернулся хороший вариант. Хочу взять джип», сообщил молодой человек и уверенно посмотрел Виноградову в глаза. «Ты же говорил, подвеска!» Собираясь приобрести Рено, Дэн яростно охаивал все другие марки. То подвеска слаба, то дизайн угловат. Любой нормальный человек, у которого заняли на сутки 11 тысяч, на следующий день с нетерпением ждет возврата долларов. Если должник требует выдать новые 11 тысяч, здравомыслящий кредитор испытывает тоску, отказывается, начинает с тяжелыми предчувствиями расспрашивать, почему нельзя отдать долг. Костя вдруг пришел в невероятное возбуждение. Глаза его загорелись. Тело заходило ходуном, словно уже решив бежать куда-то, но еще не зная, в каком направлении. Словно не Скотопасских, а он сам покупал джип. «Подвеска? Ерунда!» Привычным, развязанным тоном человека, хорошо разбирающегося в вопросе, заговорил Дэн. Он чувствовал, что водопровод дал первую струю. Это особая модель Land Rover. Land Rover? Ты берешь Land Rover? Но погоди, как? Он же стоит гораздо больше. Какое-то сомнение, казалось, пробежало по Костиному лицу. Это только начальный взнос. Я беру в кредит под очень маленькие проценты. Один школьный приятель, он давно в Москве. Ладно, не рассказывай, это твои дела. Ну что ж, поздравляю, растешь. Растешь. Виноградов похлопал Дэна по плечу. Сейчас беру у тебя деньги, потом беру джип, потом беру в банке кредит, вечером отдаю деньги тебе. Все нужно срочно, а то машина уйдет. Уж больно хороший вариант. Само собой, произнес Костя. Объяснение отдавало чистым обман. Что такое? Сейчас деньги, потом джип, потом кредит в банке. Дураку понятно. Если можно взять кредит, зачем перезанимать до вечера? Но Константин не почувствовал обмана. Его привычные ноздри ловили иной запах. Запах узаконенного идиотизма. Он относился к этому явлению с душой, любил его и уж само собой не имел ничего против. Начальник отдела червячно-катальной продукции охватило еще большее лихорадочное возбуждение. «Дэн, это здорово! Мудрое решение! Так и надо! Но где же я возьму 11 тысяч? Черт! Ты друг мне или нет? Сейчас из-за тебя Land Rover уведут. Прямо из-под носа!» Справедливо вознегодовал Скотопаских. Лицо Константина осветилось серьезным светом. «За кого меня держишь?» – проговорил он. В голосе играли бандитские нотки. Так актер классического репертуара, 10 лет не выходивший из театрального здания на улицу, станет изображать братка-уголовника. «Я не найду, если нужно, 11 штук грин. Знаешь, какой у моего отдела бизнес? Какой оборот? Да мне... Да вот сейчас только, да вот за 5 минут до тебя притаранил клиент, привез наличными 15 штукарей баксов, 15 косых предоплаты за товар, а ты... Зачем предоплата? Встрял в разговор Кошлев. В джинсах с вещевого рынка и заляпанном свитере он не подходил к этому офису. Главные конторы козлы без предоплаты отгрузку не хотят делать, пояснил ему Костя. Бизнес тормозят. Счастье, деньги еще в бухгалтерию не сдал. Все это мое дело. Хочу сдам, хочу у себя подержу. Скотопаских подобрел. Так бы и сразу сказал. Сам понимаешь, дело крутое, Land Rover. Ну еще бы. На твоем месте не так нервничал. Land Rover из-под носа уходит. Если дашь 11 тысяч, не уйдет. Договоренность с автосалоном. Виноградов достал из кармана маленький ключик. Открыл верхний ящик стола, единственный запиравшийся на замок. Такие, потеряв ключ, вскрывают маникюрными ножницами. Достал увесистый конверт, в нем пачка долларов. «Бери 15, чтобы не пересчитывать», — проговорил Виноградов. «Думаешь, мне в автосалоне будет охота пересчитывать? Ведь придется изъять отсюда 4 тысячи». «Нет, я пересчитывать не буду», — неожиданно заупрямился Константин. «И я не буду», — не уступал ему Скотопаских. «Ни за что не стану пересчитывать. А уж мне-то как неохота это делать. Но ведь ты же у меня берешь в долг, а не я у тебя», — резонно заметил Константин. «Ладно», — пошел на уступку Скотопаских. 15, так 15. Что мне? Кину им лишних 4 куска, пусть поддавятся. Пусть вычистят мне перед первой поездкой весь салон зубными щетками, чтобы не пылинки. Поговорить насчет тебя? Может, тоже возьмешь Land Rover? Они любят работать с крупными партиями. Костя задергался. Буду признателен. Дэн покидал офис. С завистью его спину наблюдал Виноградов. В голове роились заносчивые мысли. Все же умею я жить. Имею способность вовремя оказать услугу друзьям. Я ему с деньгами помог. Он завтра поможет с Land Rover. Константин уселся обратно за офисный стол. Денег не было теперь никаких. Ни своих, ни чужих. Однако думать о Land Rover было неизъяснимым блаженством. Через 15 минут, когда опьянение разговором улетучилось, дошло. Срочная отгрузка товара, на которой настаивал клиент, без депозита невозможно. «Ерунда», — подумал Костя, — «как-нибудь выкручусь. Главное, у Дэна теперь будет Land Rover. Покатаемся». Глава 5. Ошеломление Люси Тупозаглотышевой. «Второй Рено покупает за 2 дня. Офигеть можно», — проговорил сотрудник автосалона. Это был маленький, круглоголовый молодой человечек в черном костюме. Пиджак на 4 пуговицах, ворот запахивается чуть ли не в 10 сантиметрах под кадыком. Рубашки не видно. Какая она? Но весь ворот торчит широченный розовый галстук и огромные уши, 2 лопухами по бокам стриженной головы. «А ты уверен, что это он? Тот, вчерашний?» — недоверчиво спросил второй, выше среднего роста, худощавый, с длинными, загибавшимися к низу носом и рачьими глазами. «Еще бы! Я его хорошо запомнил. И костюм на нем тот же, что и вчера. Только сумок нет. Вчера он был весь обвешан сумками». «Распродался уже», — пробормотал длинноносый по фамилии Чинарев. Дэн Скотопасских и Виталий Кошелев стояли в 10 метрах от стола с компьютером, за которым беседовали продавцы. Покупатели осматривали новенький изящный Рено. Кошелев пребывал в совершеннейшем восторге. Машина нравилась. Никогда бы не мог подумать, что скоро поучаствует в покупке эдакой штукенции. Новенькие сиденья с обивки из недорогой ткани, укрытые прозрачными целлофановыми мешками. Пухлый руль, приборная доска, торпеда — все источало невыветрившийся запах пластика. «Класс!» — потрясенно выговорил Виталий. «Я тебе говорил, а ты не верил. Это то, что нам нужно». До продавцов автосалона, оформлявших документы, доносилось: «А я тебе говорил, а ты мне не верил». И так минут 15. На 16-й минуте Лопоухий понял: ничего не получается. Компьютер отказывается выдавать требуемый документ. «Черт бы их побрал!» — разразился обладатель широкого галстука, удачно скрывавшего несвежую рубашку. «Покупают тут Рено каждый день. А что я им, железный, что ли? Хоть бы через день ходили». «А я тебе говорил». «А ты не верил», — продолжала нестись от дальней стенки автосалона. Там стоял Рено, деньги за который были уже получены. «Нет, все, полная труба», — проговорил Лопоухий. «Ничего не работает. Теперь они от нас до ночи не уедут. Проклятая автоматизированная система. Что же делать? Стоп! Что это такое? Погоди, что это?» Чинарев, до этого смотревший на экран невнимательно, судорожно вильнул головой. «Вы уверены, что вы хотите отформатировать жесткий диск?» «Да, нет», — выскочило на экране. Лопоухий попытался навести курсор на эту странную, ничем не спровоцированную надпись, но это ему не удалось. При приближении стрелочки надпись сама собой отпрыгнула в угол экрана. Лопоухий тупо взглянул на своего товарища. «Что это?» — вялым голосом спросил он. «А я откуда знаю?» Лопоухий опять подвел курсор. Ужасная рамка отскочила в сторону. Широкий розовый галстук, казалось, сам собой полез у Лопоухова из-под пиджака. Он щелкнул мышью. Просто так, ни на чем. Согласие «да», которого он не нажимал, на мгновение выделилось и исчезло. Выскочило окошко форматирования диска. «Что же это?» Лопоухий вытаращился на экран. «Спасите! Да помогите же кто-нибудь!» В этом вопле звучало бездна отчаяния. «Эй, вы долго там будете колдовать?» — зычным голосом выдал могильщик. «Нам ехать надо». «Вирус! Вирус!» — завопил Лопоухий. От ужаса волосы на его ногах встали дыбом и зашевелились. Снимая с себя ответственность, Чинарев поспешил из торгового зала. Зайдя во внутренних помещениях в комнатку бухгалтеров, он проговорил сидевшей там в одиночестве худущей девице. У нее были рыжие крашеные волосы. Люда только что на компьютере жесткий диск отформатировал. Там вся база данных. Все-все.